Раздробленный живот поглощает перес. Гелание червей, жёсткое предавис. Сквозная дыра в груди младенца. Стрел втыкая в вечно бьющееся сердце. Стрел доступила, но время аль-разбор. Половой